Глава 9. Юридические аспекты качественного брака. «Я сказала, женись на мне», — повторила Хель. Сейчас в ее голосе уже не было тех повелительных интонаций, что звучали обычно. Зомбушу очень хотелось немедленно согласиться, ведь его давняя мечта вот-вот должна была сбыться, но он взял себя в руки. У него не было жажды мести. Не было стремления заставить Хель повиноваться и почувствовать себя на его месте. Наоборот, ему хотелось, чтобы она увидела в нем не просто выгодное средство, чтобы спастись от кары спящего, а любящего мужчину, достойного стать ее опорой и надеждой на долгие годы. «Ты что, против?» — спросила Хель, и у нее на глаза навернулись слезы. Она представила себе, что спящий может выбрать в качестве наказания не смерть, а нечто более ужасное. Одиночество, забвение. Во Вселенной есть множество мест, куда не ступала нога высших и низших. Очень подходящая тюрьма. И там ей не с кем будет поговорить, никто не придет на помощь. В памяти мгновенно вспыхнуло множество приятных моментов, которые были так или иначе связаны с Зомбушем. Как он умел доставлять удовольствие, как тонко понимал ее без слов, как терпелив был, выдерживая все ее выходки. Пока он находился в ее полной власти, все это казалось в порядке вещей. Ведь вот он, всегда под рукой, свистни и прибежит. А теперь... «Может быть, у тебя есть какие-то условия? Чего ты хочешь?» — спросила Хель, приходя в ужас от его молчания. Она собиралась пообещать ему золотые горы, но потом подумала, что может не сдержать слова. «Да и нужны ли ему эти сомнительные блага?» Зомбуш всегда довольствовался малым и не пытался ее обмануть, выторговав себе какую-то долю власти или чего-то еще. Хель не верила в любовь, пережив когда-то много разочарований и обманов. Но сейчас она думала о том, что, возможно, не разглядела, не поняла самого главного. Что если все это время Зомбуш был тайно влюблен в нее? А она? Она изо всех сил старалась искоренить в себе все возникающие привязанности. И вот нет же, не искоренила, похоже. «Ну что ты молчишь?» — воскликнула Хель. «Пойдем к принцессе», — сказал Зомбуш, будучи не в силах больше сдерживать себя. «По правилам, только она может объявить нас мужем и женой». Хель недовольно нахмурилась. Этого еще не хватало. Повелительница царства мертвых пойдет на поклон к какой-то драконихе. «Пойдем, пока у нее еще есть силы, чтобы произнести ключевую фразу брачного ритуала», — добавил Зомбуш. Хель нахмурилась еще больше. Получалось, что сейчас она сама могла помешать своему счастью и спасению, ведь Замзагул пострадала, сдерживая ее легионы. Как же все неудачно сложилось. Это надо же! Неужели Локи мог все это предвидеть? Тем временем бог обмана лежал на сцене, старательно изображая полное трупное окоченение. Ощущения при этом были самые отвратительные. Руки и ноги затекли, а позвоночник так и вовсе скручивало болью. Может, это от яда? Редкостная гадость. Локи спасло только то, что он был изготовлен на основе крови повелительницы царства мертвых. Поэтому у бога обмана, ее кровного папочки, был некоторый иммунитет. Да и Хельхейм не принимал умерших из-за отлучки его дочери. А может, остеохондроз? «Нет, старость не радость», — рассуждал Локи сам с собой. «Пора на покой. Хватит. Правда, неизвестно, чем закончится авантюра со спящим». Бог обмана не владел даром предвидения. Используя колодец связи, самое мощное средство, принадлежащее Палалу, он всего лишь хотел привлечь всеобщее внимание к сложившейся ситуации, чтобы помешать Хель. Его сообщение не было адресовано кому-то конкретному. Выпуская его в темноту колодца, Локи решил максимально усилить его, вложив все свое могущество. И, кажется, перестарался, разбудив спящего. «Перебор», — подумал бог обмана. Ситуация могла иметь несколько вариантов развития. Например, спящий гневается и разрушает все созданные им миры, чтобы те не мешали ему спать. Локи быстро отбросил эту идею и на всякий случай трижды плюнул через левое плечо, а потом, подумав, и через правое, для верности. Эта традиция, хотя и не имела под собой оснований применительно к йотунам, но вдруг поможет. А еще спящий мог возжелать увидеть бой Венинга и Одина. И тогда его сын оказывался в страшной опасности. Один был очень искусным воином. И что самое ужасное, спящий мог встать на сторону Хель. Локи снова сплюнул трижды, что выглядело со стороны как предсмертные судороги. Надо было срочно что-то предпринять, да и спину размять не помешало бы. Срочно что-то предпринять требовалось и Хель. Они с Зомбушем пытались проникнуть в королевскую ложу, но их и близко не подпускали механические стражи. Зомбуш решил привлечь внимание принцессы единственным доступным способом. Он жестом подозвал к себе попугая, который уже всячески обхаживал воронов Одина, оказавшихся особями женского пола. «Как, говорите, вас зовут? Хугин и Мунин? Какие славные имена!» — вкрадчиво нашептывал он. А вороны томно моргали в ответ, но молчали, боясь накаркать беду. «Простите, меня вызывают на задание. Да-да, я секретный агент», — заявил Фабурдон, заметив, что Зомбуш делает ему отчаянные знаки. «Никакой личной жизни. Без меня чур не улетать. Скоро вернусь и окольцую вас обоих». Вскоре поняв, что от него хотят, он уже летел к принцессе, бормоча себе под нос. «Думал, что я секретный агент, а оказывается брачный. Неизвестно, что хуже». «Ваше высочество», — запричитал он, когда его схватили механические руки стражей. «Ваше высочество, нужна помощь». Увидев, что принцесса едва удерживается в гранях сознания от потери сил и не может сказать ни слова, он вернулся к Зомбушу и сказал. «Принцесса согласна вас обженить хоть сейчас, уважаемый Зомбуш, если ваша невеста отзовет от границ свои полчища». А потом добавил, покосившись на кутавшуюся в плащ Хель. «А то, может, одумаетесь, пока время есть, а? Невест тут столько, что корзинами собирать можно, а вы?» Хель вздохнула и отдала приказ. Потерять Зомбуша она никак не могла. Легионы отступили и разошлись по своим мирам. Ее высочество, прекрасно понимая свою выгоду от новоиспечённого брака, из последних сил объявила Хель и Зомбуша мужем и женой и потеряла сознание. «Всё, вы женаты», — провозгласил Фабурдон. «Я свидетель». Хель даже не кивнула в ответ, потому что ее внимание было приковано к сцене, где творилось главное действо. «Я стал свидетелем удивительного явления», — говорил в это время спящий, устами опалала. «Сплошные свидетели, как бы все в суд не превратилось», — подумала новоиспеченная супруга Зомбуша. «Я наблюдал, как сны преобразуются в реальность, начиная жить своей жизнью. И мне, как хозяину этих снов, такая жизнь не по душе. До меня дошли вести о том, что в каждом из созданных миров достаточно беззакония, лжи». При этих словах бог обмана внутренне напрягся, пытаясь понять, что безопаснее в сложившейся ситуации. Воскреснув, прикинуться шлангом или, не воскресая, продолжить прикидываться трупом. А спящий неумолимо продолжал. «В избытке жестокости, войн и интриг. Не об этом мечтал я, задумывая свою вселенную. В ней все должно было идти в соответствии с порядком, который вы называете волей судьбы. Во всем соблюдался бы закон. Для этого я создал носителей закона и порядка, но они не справились со своей задачей». «Минуточку», — перебил его Веня, слегка бледнее от собственной наглости и заставив побледнеть в знак солидарности собственного отца, мать и сотни невест в зале. «Что значит «не справились»? У меня есть факты, опровергающие это ваше заявление, хотя бы в части выполнения обязанностей носителями закона». «Например», — удивился спящий, с интересом взглянув на Веню. «Закон подразумевает разрешение споров, поиск и искоренение правонарушений, изоляцию преступников, защиту пострадавших и свидетелей», — развил свою мысль недозрелов. «Это непрерывный, долгий, я бы даже сказал, нескончаемый процесс. На разных этапах истории во всех мирах было раскрыто множество преступлений, виновники понесли наказание, а пострадавшие нашли справедливость. Зал и сам спящий внимали Вене весьма благосклонно, поэтому Юр-лыцарь ощутил прилив уверенности и продолжил, подкрепляя свои слова историческими справками, данными юридической статистики. Возьмем хотя бы пример далеких дней, царя Соломона и его знаменитый суд. Или события совсем недавнего прошлого. Перевоспитан и встал на путь исправления гражданин Нитхёг, прежде известный под криминальной кличкой «Разрыватель трупов». Выявлены и обезврежены главные инициаторы Рагнарёка, гибели людей и богов. А сама трагедия успешно предотвращена. Хель закуталась в капюшон и спряталась за широкой спиной своего мужа. И, наконец, после турнира женихов прогнозируется стойкое снижение преступности благодаря повальным законным бракам, закончил Веня под бурные аплодисменты. «Хорошо», — сказал спящий, выслушав эту пылкую речь. «Допустим, носители закона выполняют свои обязанности, но абсолютного порядка все равно нет. Постоянно возникают какие-то нарушители, постоянно кто-то поддается искушению грешить и портить всем жизнь. Эта скверна поразила все мои сны, превращая порядок в хаос». «И эта скверна сейчас перед вами», — заметил Один, вмешиваясь в разговор, и указал на Локи острием копья. Спящий взглянул на Локи своим проникающим взглядом. Пожалуй, создатель богов был единственным, кого не мог обмануть даже бог обмана. «Ну, свою природную скверность я не отрицаю», — отозвался Локи, поразив всех неожиданным воскрешением. Он с трудом встал на ноги, чем вызвал вздох радостного изумления, прокатившийся по залу. Кажется, бог обмана нашел третий тип поведения — сделать морду тяпкой и резать правду матку, вместо того, чтобы кем-то прикидываться. Наблюдая за ним, Фемида была в состоянии всплеска гордости, страха и радостного возбуждения. Страх объяснялся переживаниями о судьбе Локи и Вени, а радость и гордость — возможностью скорой встречи и семейного единения. «Но небольшая доза хаоса внутри жесткой структуры порядка быть должна, потому что нет ничего скучнее и однообразнее такого периода, когда все идет своим чередом. Никакого творчества, никакого энтузиазма, никакого удовольствия. Тоска смертная», — высказался Локи и принялся делать наклоны и приседания, чтобы размять кости. «Вот видите», — заметил Один, обращаясь к спящему, — «вот он, корень всех бед. Достаточно устранить его, и вы снова будете спать и видеть счастливые сны». Спящий, казалось, уже готов был согласиться, но Веня быстро нашел повод для возражений. «Я протестую», — сказал он. «Смертная казнь на территории мира Лад и Крыльев давно отменена. Это указано в Хартии невольностей, статья 3, пункт 5.25». «Протест принят», — согласился спящий. «Ох уж мне эти законники!» — проворчал Один, устало опираясь на копье. В Асгарде он решал вопросы быстро и легко, по типу «Один всегда прав, а всякий другой нет, а кто против, попадает в Хельхейм». Здесь ситуация выходила из-под контроля. «Но какие-то меры должны быть приняты», — сказал спящий. «Пожизненное заключение», — подсказал Один, а потом хитро взглянул на Веню и ядовито добавил. «Снова будете протестовать?» «Не буду», — сказал Недозрелов, удивив своего оппонента и испугав отца. «Но есть одно небольшое дополнение. Пожизненное заключение брака». «Как брака? Какого брака?» — удивился Один. «Самого настоящего», — сказал Веня, — «с воспитывающим эффектом». «Да кто же сможет воспитать такого?» — не отступал Один. «Он же отпетый лгун и мошенник». Пока невесты в зале обсуждали услышанное и увиденное, Фемида, дождавшись своего часа, вскочила с места и побежала к сцене. «Я!» — закричала она. «У меня все права! Это мой гражданский муж, и у нас есть общее дитя!» Она встала рядом с Луки и взяла его за руку. Теперь в правой руке у нее были весы, а левой она крепко сжимала запястье бога обмана, словно приковав его наручником. «Готов понести наказание», — сказал Локи, смиренно потупив взор. «Пусть будет так», — провозгласил спящий, и зал взорвался аплодисментами. Только Один и другие асгардцы были не в восторге от такого положения дел, но спорить с Создателем не самое разумное решение. Фемида окинула взглядом сцену, разыскивая Пашт. Сейчас бы ведущий конкурса вмешаться и остановить турнир, но зеленоглазой брюнетки нигде не было видно. В пылу развернувшегося процесса защиты, организованного Веней, никто даже не обратил внимания на черную кошку, быстро юркнувшую под кресло первого ряда трибун. «Предлагаю объявить о завершении турнира», — сказала Фемида, решив действовать сама. «Без последнего испытания? А как же демонстрация силы и ловкости?» — спросил Один. «Ловкость он уже продемонстрировал», — вклинился Локи, желая защитить сына. «Да, я уж понял. Ловкач тот еще», — усмехнулся Один и с поклоном прошептал, обращаясь к спящему. «Это способ проверить силу закона и, возможно, усовершенствовать ее, если что». И когда Создатель богов, задумчиво и как-то очень хитро взглянув на Верховного Аса, кивнул в ответ, Один обернулся к залу и провозгласил, протянув вперед руки, словно дирижер. «И разве народ не желает увидеть это потрясающее зрелище, а?» Это была провокация, ведь народ всегда жаждет хлеба и зрелищ. Правда, здесь порядок получения удовольствий нарушался. Зрелища оказались в приоритете. Но на хлеб тоже можно было надеяться. Даже на хлеб с маслом или красной икрой. Ведь заключение брака обычно сопровождалось пиром. «Бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой!» заскандировали невесты, словно перечисляли мальчиков на английском языке. Боев действительно насчитывалось несколько. В смысле, Один был не один, а с компанией, готовившейся к сражению. А к Вене быстро подтянулись стекавшиеся к сцене разгильдяи. Вместо того, чтобы оценить силы противника и продумать стратегию боя, Недозрелов первым делом еще раз глянул в королевскую ложу. Принцесса по-прежнему была там, но ее образ казался каким-то неестественным, словно голографическим, слегка подрагивая во время порывов ветра. «Да, это морок». На сердце у Вени стало тревожно и зябко. Вдруг с Замзагул что-то случилось. Может быть, ей нужна помощь? Вене хотелось со всех ног броситься на поиски своей возлюбленной, но уклониться от поединка после одобрения этого действа самим спящим было невозможно. Незадолго до этого принцесса, упавшая без чувств после брачного ритуала, связавшего брачными узами судьбы Хель и Зомбуша, очнулась от приятного раскатистого звука. И, открыв глаза, увидела черную кошку, сидевшую у нее на груди. От кошки исходило приятное тепло, быстро прогнавшее липкую слабость и головокружение. «Что с ним?» — тихо прошептала Замзагул, имея в виду Веню. «Пока все в порядке», — промурлыкала Пашт. «Но опасность сохраняется». «У меня есть идея. Помоги мне встать», — сказала принцесса. Вскоре они уже были во дворце. У развилки двух коридоров Замзагул остановилась и сказала, обращаясь к сидевшей у нее на плече кошке: «Ты заблокируешь колодец, а я свяжусь кое с кем». Они помчались по разным ответвлениям. Замзагул в свои покои, а Пашт в покои советника. Расчет принцессы был прост. Если заблокировать колодец, через который Апалал вступил в контакт со спящим, связь их ослабеет, и Апалал сможет контролировать свое тело и действовать. Пашт должна была справиться с этой задачей, как никто другой. Она была самым заинтересованным лицом и могла горы свернуть, чтобы освободить своего возлюбленного. Сама же Замзагул собиралась провернуть замечательную авантюру, достойную самого Локи. Кажется, бог обмана и коварства уже успел дурно повлиять на нее. При мысли об этом принцесса усмехнулась и разожгла огонь в очаге, выдохнув клокочущее пламя. Драконы ее рода передавали свои послания с помощью стихии огня. После нескольких бесплодных попыток ее зов долетел туда, где в роскошных покоях, расположенных в лучшем квартале Асгарда, тоже горел очаг, и другая женщина, тоже не отрывая глаз, смотрела на пляшущие языки пламени, тщетно дожидаясь любимого. Демонстрация силы и ловкости оказалась на редкость зрелищным мероприятием. Вопреки ожиданиям Одина, Юрлыцарь принцессы, хотя и не имел почти никаких навыков ведения боя, тем не менее обладал нечеловечески быстрой реакцией. И от каждого взмаха его меча исходила такая волна силы, что даже без должной меткости и мастерства удары были очень ощутимыми, хотя и не наносили, как сказали бы юристы, тяжкого вреда здоровью. Кажется, Венинг и здесь тщательно соблюдал закон, стремясь не уничтожить противника, а отбить у него желание драться, причем в самом прямом смысле этого слова, используя меч не как колюще-режущий предмет, а как дубину. «Тоже вариант», — подумал Один, пару раз уже получивший по спине и чуть ниже, сперва круглым навершием, а потом лезвием, развернутым плашмя. С точки зрения Верховного Аса, такая тактика боя была неприемлема, но, может, у юрлыцарей так принято? Обычно Одину помогали в бою верные вороны Хугин и Мунин, становившиеся дополнительными глазами. А если понадобится, то применяли острые клювы. Но сейчас все карты спутал разноцветный попугай. Хугин и Мунин велись вокруг него, начисто забыв о хозяине. Вся надежда теперь была на могущественное и страшное оружие Одина — копье судьбы. С его помощью он выбирал участь воинов на поле битвы. Кого-то мог защитить, кого-то уничтожить. Это оружие не разрубали мечи, а топоры и дубины тоже не могли причинить вред этому зачарованному предмету. Но и разбить эфемерный меч закона с помощью копья тоже не удалось. Тогда, улучив момент, Один швырнул копье в юрлыцаря. Мир будто замер в это мгновение, потому что пока копье летит, судьба не определена, и все может измениться. Один никогда не промахивался. Не промахнулся он и на этот раз, но удар так и не достиг цели. Остриё копья неожиданно застряло в воздухе, в нескольких сантиметрах от Вениного лба, будто кто-то поймал его на лету. Невесты вскочили со своих мест, Фемида и Локи, рванувшись на помощь своему сыну, замерли на месте, точно так же, как разгильдяи и асгардцы, прервавшие сражение по такому случаю. А случай был выдающийся во всех смыслах этого слова. Древко копья судьбы сжимала женская рука. Один уже знал, кому она принадлежит. «Я его ищу везде, а он на отбор женихов затесался», — укоризненно прозвучал зычный женский голос. «И это при живой жене. Одя, как с её понимать?» Фриг, жена Одина, слегка располневшая, но приятная дама, облаченная по обычаю Асгарда в женские доспехи, бросила копье на землю и подошла к мужу, кажется, намереваясь учинить супружеские разборки. «Он был официально приглашен на турнир, но не в качестве жениха», — разнесся по залу голос Замзагул. Принцесса гордо шествовала между рядов, а у нее на плече сидела довольная черная кошка. «Не стоит беспокоиться, тем более, что жених мною уже выбран», — продолжила она, встав рядом с Веней. «Ваш муж здесь как...» «Свадебный генерал», — пробормотал Веня, обнимая принцессу за талию. «Как важный гость», — громко произнесла Замзагул. «Это одно и то же», — прошептал Недозрелов. Один приосанился, недовольно покосившись на юрлыцаря. Кажется, Верховный Ас слышал замечание о свадебном генерале. Фриг окинула взглядом ладные фигуры Скади и Брунгильды, стоявших поодаль на сцене, и трибуны, полные хорошеньких девиц. «Я вижу важности кругом столько, что глаза разбегаются», — сказала она, уперев руки в боки. «Дорогая», — с нежной, но неубедительной улыбкой обратился к Фриге Один. «Я как раз собирался все тебе рассказать. Это Хель, она обманом меня сюда заманила. Я-то ни сном, ни духом, честная божественная. Все мысли только о тебе. Вот и Брунгильда может подтвердить». Ссылаться на незамужнюю красавицу в присутствии собственной супруги — не самый удачный ход. Фриг нахмурилась, и по выражению ее лица чувствовалось, что богиня вот-вот взорвется от гнева. «Где эта бестия?» — громогласно произнес Верховный Ас, желая реабилитироваться в глазах жены. «Хугин, Мунин, займитесь делом! Найдите мне Хель!» Вороны метнулись в зал, но вскоре вернулись, с трудом волоча длинную палку. «Хель здесь нет! Мы не видим ее, — доложили они. — Нашли только вот это!» Они с грохотом обрушили палку под ноги Одину, и тот с трудом узнал в этом предмете некогда мощный артефакт — костяной посох Хель. «А что с хозяйкой?» — спросил Один. «Знать не знаем, ведать не ведаем», — отозвались вороны. А Фабурдон хитро промолчал, да его и не спрашивали. Впрочем, разноцветный свидетель тайной брачной церемонии мог только догадываться, куда скрылись счастливые новобрачные. И только спящий наверняка знал все и обо всех, как и подобает хозяину снов. Сейчас он не вмешивался в происходящее, потому что хотел досмотреть этот иногда страшный, а иногда смешной, романтичный и ставший таким реальным сон до момента, когда тот совсем выйдет из-под контроля, чтобы в последний миг ударом своей воли уничтожить его навсегда. Где это видано, чтобы сны жили своей жизнью? Беспредел. Впрочем, разрушать созданное было немного жаль, но создатели иногда принимают жестокие и мрачные решения. А пока в этом удивительном сне к вратам Хельхейма приблизились двое — мужчина и женщина. «Кто хочет войти?» — спросили привратники, как делали это с каждым смертным и бессмертным. «Вы что, своих не узнаете?» — спросил Зомбуш. «Ну, ты-то личность известная, а это что за фря с тобой?» — пророкотали привратники, имея в виду спутницу Зомбуша. «Эй, повежливее! Не фря, а фру!» — невозмутимо поправил тот, припомнив устоявшееся обращение к замужним дамам, принятое у него на родине. «Фру Зомбуш, моя супруга!» Хель готова была согласиться на любые прозвания, лишь бы скрыться от возмездия. Да и «фру Зомбуш» звучало не так уж плохо. «Когда ты только все успеваешь!» — с завистью проворчали привратники и распахнули врата. Когда створки захлопнулись за спиной Хель, она сбросила капюшон и улыбнулась. Наконец-то, здесь, в Хельхейме, ей стало гораздо спокойнее. Сюда было не так-то просто добраться. Да и врата пропускали не каждого, а строго по квотам или родственным связям. Ее немного пугало, что привратники, прежде вздрагивавшие, заслышав поступь повелительницы царства мертвых, сейчас не узнали ее. Совсем недавно она восприняла бы это как сокрушительное поражение. А сейчас, глядя на Зомбуша, старательно готовившего для нее эксклюзивный букет из подручных материалов, Хель думала о том, что, возможно, судьба дает ей шанс начать все с чистого листа. Она открыла тайник, в котором пылился камень с высеченным завещанием Локи, и еще раз пробежала глазами строчки. А потом разбила его в прах ударом своей смертоносной силы. «Ну вот и все, хватит», — подумал спящий, желая прервать и скомкать будоражащий его сон. Но не смог этого сделать. Его охватывало какое-то странное приятное оцепенение, а созданные им миры улетали в неоглядную даль, как стая мыльных пузырей, которым когда-то суждено лопнуть, но уже без участия в этом их создателя. «Пора», — промурлыкала Пашт на ухо Вене. Всё это время она внимательно следила за Апалалом, чтобы удостовериться, что ее метод действует. Проникнув в покои советника, она растворила в водах колодца связи снотворное зелье, в надежде на то, что с его помощью можно будет ослабить хватку спящего, завладевшего телом ее возлюбленного. Сейчас, когда свет тонкими лезвиями лучей, сочившихся из глаз Апалала, стал меркнуть, можно было надеяться на благоприятный исход. Веня понял, что нужно делать, и, поднеся к губам драконитовый свисток, который Апалал вручил ему в первый день появления юрлыцаря в мире лат и крыльев, издал пронзительный свист. Казалось, этот звук вернул к жизни великого змея, подавленного другой могущественной сущностью внутри собственного тела. Апалал, слегка пошатываясь, подошел к Пашт и взглянул в зал. «Свисток обычно дает команду на старт», сказала Пашт, обращаясь к невестам и женихам. «И мы не будем отклоняться от этой традиции. Это будет старт новой супружеской жизни». «На старт! Внимание! Марш!» — закричал Фабурдон, взмахнув разноцветными крыльями. С момента своего создания и далее до конца времен Вселенная не знала такого количества свадеб, сыгранных в один день. Это был единый порыв радости и веселья, после которого, правда, остался небольшой побочный эффект. К вечеру Замзагул уже с трудом выговаривала фразу «Объявляю вас мужем и женой», потому что после такого количества повторов у нее буквально заплетался язык. Когда стемнело, принцесса, усталая, но довольная, в сопровождении юрлыцаря отправилась в свои покои, желая только одного уснуть, как говорится, без задних ног, а в случае драконов и без передних. Но у дверей ее уже поджидал советник с черной кошкой на руках. «Ваше высочество», — сказал он, кланяясь, «я понимаю, вы устали, но прошу вас уделить мне несколько мгновений вашего драгоценного внимания». Принцесса остановилась, удивленно взглянув на него, а Апалал церемонно протянул ей свернутый свиток. «Это мое прошение об отставке», — пояснил он. «Надеюсь, вы будете столь добры, что удовлетворите его». Замзагул посмотрела на советника, и у нее на глазах появились слезы. Нет, она не хотела его отпускать. Но, встретив взгляд Пашт, вдруг поняла, что не может, не имеет права лишать личного счастья того, кто заменил ей отца и всегда был опорой в делах. «Конечно», — сказала она, стараясь держаться с достоинством, но не смогла и бросилась на шею Апалалу. «Вы теперь все сможете сделать сами, ваше высочество», — сказал советник, у которого тоже к глазам подступали слезы. «Мне больше нечем у вас учить. К тому же у вас есть самая надежная в мире защита». Он повернулся к Вене и добавил. «Я всегда знал, что вы способны на великие дела, Вениамин Маркович». Вскоре Веня и Замзагул вышли на самую верхнюю площадку, чтобы проводить Апалала и Пашт. Серебристо-белый дракон сделал прощальный круг над замком и исчез в облаках, унося на спине черную кошку. «Я хочу, чтобы наша свадьба состоялась в твоем мире», сказала принцесса, когда советник и его возлюбленная скрылись из виду. Вени не возражал. Свое торжество они провели без особой помпезности, но многие в Казани заметили восхитительную пару, то ли потому, что это была одна из самых красивых и необычных пар. Не каждый раз встретишь эффектную блондинку-невесту в облегающем серо-золотом платье, подчеркивающем идеальную фигуру, в сопровождении широкоплечего сероглазого жениха в огнеупорных латах. То ли потому, что их сопровождали разноцветный попугай и вороны. «Карр, зачем он нацепил доспехи? Свадьба же не война!» наперебой расспрашивали Фабурдона Хугин и Мунин, симметрично летевшие справа и слева от него, причем у каждой на лапе блестело супружеское колечко. «Не скажите, супружеская жизнь — вещь сложная!» «Всяко бывает. У принцессы характер — огонь. В смысле, может в гневе выдохнуть пламя. Сын Локи, конечно, умеет управлять огнем, но в латах как-то спокойнее. Они ж у него огнеупорные. Простая техника безопасности», — рассуждал Фабурдон, тоже гордо неся по одному обручальному кольцу на каждой лапе. «Какую фамилию вы решили носить после заключения брака?» спросила регистратор ЗАГСа с интересом, взглянув на новобрачную, лицо которой скрывала изящная золотистая вуаль-сетка, крепившаяся в высокой диадеме. «Недозрелого ящ», — объявила принцесса. «Вот они, наши ящи недозреловы! Глаз не оторвать!» — крикнул Фабурдон, и от избытка чувств перекувырнулся в воздухе, пока Хугин и Мунин осыпали счастливых влюбленных розовыми лепестками. Но на этом загадочные события не закончились. Поздними вечерами некоторые жители Казани стали иногда замечать пару странных крылатых существ серо-золотого и оранжевого цвета, парящих бок о бок высоко в небе, аккурат над Зелантовой горой, где в стародавние времена было логово одного из великих змеев, защищавшего город от врага. Уфологи даже сделали несколько фотографий, о которых до сих пор спорят ученые. Но никакие науки, в том числе юриспруденция, не дают однозначного ответа на вопрос, как там возникли и что делают эти существа. Наверное, потому что любовь не поддается научным доводам. Она крылатая, огненная и вечная, как самый прекрасный дракон. Конец. Читала Лидия Инсарова.